Несколько секунд мне пришлось приходить в себя. Мысли путались, а сгусток магической энергии, ошарашивший меня только что, призывал бежать как можно быстрее и дальше. Голос был в тысячи раз мощнее того, что прогонял меня из подземного города. Ослушаться его было сложно. Все мое естество требовало у меня, чтобы я повернулся прямо на месте, чтобы ринуться обратно на Цепелин. Я был готов расстрелять каждого, кто встанет на моем пути. Желание было настолько сильным, а страх сжимал сердце тонкими крючковатыми иглами, но сдвигаться мне было просто некуда. Нужно было бежать сломя голову, не разбирая дороги, забираться в дирижабли хоть под стволом автомата, но сбежать обратно на юг, чтобы там спрятаться поглубже. В чувство меня привели незатейливо. Мощный удар, прилетевший прямо по лицу, сбил меня с ног и с удивительной точностью смог привести мысли в порядок. Испуг исчез и страх вместе с ним. На языке почувствовался явственный вкус крови, но все зубы оставались на месте. Было больно, но не настолько сильно, чтобы валяться полу и выть. Пришел в себя, последовал беззлобный вопрос от стоявшего надо мной офицера. «Да, хреново тебе», — сознанием дела кивнул полковник, после чего стволом автомата указал в сторону, куда несколько мгновений назад я устремил свой остекленевший взгляд. «Оттуда чувствуешь? Ага, значит, туда нам сейчас и надо, товарищи бойцы. Двигаемся осторожно и стреляем во все, что движется и кажется опасным. Только патроны экономьте». Мужчина оглядел нас суженными от напряженности глазами. «Ну, что встали, двинули». Глава 8. Звон разбивающихся о камень капель напоминал удары киркой по камню. Они врезались в уши, дергая и без того бесконечно сильно натянутые нервы. Одна, две, три капли. Казалось, что где-то рядом двигается темное существо, сливающееся с тьмой крепостных коридоров. Оно скрывается, прячется в тени и преследует, выжидая такой необходимый момент для атаки. Хватит всего одного мгновения, чтобы тварь совершила быстрый прыжок, накинулась на спину и вонзила острые клыки прямо в артерию, выпуская горячие струи свежей крови, идущей паром на таком смертельном холоде. Идти приходилось прямо с закрытыми глазами, пользуясь только своим магическим чутьем. Лучи карбидовых фонарей быстро вылизывали каменные стены замковых коридоров, сились вовремя отыскать врага. Твари чудились в каждом углу, будто они смогли спрятаться в щелях между тесанных булыжников. Нам еще не приходилось ни разу пустить в ход оружие, но каждый был готов сделать в любой момент. Даже Виктория, не имеющая при себе огнестрельного оружия, продолжала держать в руке заранее зажженный пламенный шар. Дай хоть кто-то ведьме причину пустить в ход заклинание, и она непременно сделает это, превратив вообще все живое в кучку черного пепла. Мы двигались очень медленно, стараясь не рухнуть в одну из многочисленных дыр в деревянном полу. Приходилось прощупывать ногами каждый сантиметр впереди себя, ведь крепость была заброшена очень давно и продолжала только сильнее ветшать с каждым годом запустения. С каждой секундой нашего путешествия по темным коридорам нам хотелось все больше, чтобы мы наконец столкнулись с хоть каким-то противником. Я чувствовал их наличие абсолютно со всех сторон. Их энергия наседала на меня все больше, заставляя сжаться в мелкий комок страха, но приходилось идти вперед, пересиливая свои эмоции. Нападение я почувствовал лишь за несколько мгновений до того, как острые клыки твари вцепились в мой загривок. Оно спрыгнуло с потолка, развив нереальную скорость. Не обладая я магией, уже сейчас бы лежал на деревянных досках пола с вырванным из тела куском позвоночника. Чудо спасло меня, и тварь приземлилась в 2 метра сразу на 6 мощных лап, свистнув когтями всего в нескольких миллиметрах от моей шеи. Хватило всего пары мгновений, чтобы существо развернулось прямо в полете, сразу приготовившись атаковать снова. Ее мощный хвост, увенчанный раздвоенным костяным шипом, дернулся в нашу сторону. Страшная скорость не давала и маленького шанса увернуться, но магические рефлексы сработали мгновенно. Шип ударился в мощный магический щит, возникший прямо перед моей фигурой. От столкновения хвост отдернулся в сторону, а защита пошла яркими световыми волнами, позволяющими рассмотреть существо куда лучше. 6 лап, овитых толстыми канатами мышц, переносили вытянутое тело твари с великолепной скоростью. Корпус был покрыт толстыми шестиугольными чешуйками, а по всей длине позвоночника выделялись острые костяные наросты. Морда монстра была приплюснутой, сжатой, но с многочисленными выступающими клыками, которых хватит для того, чтобы наделать в куске мяса несколько десятков больших дырок, а мощности челюсти хватило бы для того, чтобы оторвать от тулова человеческую голову. Группа сработала за минимальное мгновение. Потап упал на колено, прижал приклад своего пулемета к плечу и зажал спусковой крючок. Натовский пулемет задолбил с невероятной скоростью, выпуская из своего чрева многочисленные пули с серебряными носами. Через секунду к нему присоединилось и злое тарахтение глушенных автоматов от полковника и меня, а ведьма наконец спустила со своих рук давно заготовленное заклинание. Злой огонь переливался многочисленными цветами, буквально обтекая забитую костяными пластинками фигуру твари. Существо яростно пыталось приготовиться к новому прыжку, сжаться и нанести смертельный удар, но многочисленные попадания пуль в момент заставляли ее отступать шаг за шагом назад. Чем сильнее опустошался мой магазин, тем сильнее тиски страха сжимали мое сердце. Мы выпустили в эту тварь несколько десятков патронов, а дистанция была настолько малой, что монстра уже должно было разорвать на десятки кровавых фрагментов, но существо лишь только закрывалось мускулистой лапой, стараясь прикрыть морду, которую в каждую секунду прилетали одна за одной пули, но точно не собиралась умирать. Стало ясно, что даже мощной магии от ведьмы не хватало, чтобы остановить монстра. Виктория старалась, кричала и жгла, но сейчас нужно было нечто другое, что сможет пробить толстую шкуру твари. Руки отпустили автомат и оружие повисло на ремне у меня на груди. Чтобы привести дробовик к бою нужно было не больше 2 секунд, и ствол этого огрызка был направлен твари в голову. Внутри ствола уже покоился патрон с латунной гильзой и большим серебряным жаканом внутри. Фактически это была большая пуля, покрытая многочисленными рунными письменами, внутри которых сконцентрировалось настолько много магической энергии, что ее можно было запитать многочисленные артефакты. Эти патроны я создавал своими собственными руками, выплетая такие сложные заклинания, чтобы не превратиться в кучу магической пыли прямиком на рабочем месте. Прямо через рукоять с костяными накладками я ощущал жар от этого патрона, направляя короткий ствол прямо в морду монстра. Палец нажал на спусковой крючок, и из ствола вылетела тяжелая 25-граммовая пуля. Вылетела из ствола. Разделяющие нас 10 метров снарядом были преодолены за считанные мгновения. Едва только жакан столкнулся с плотью крепостного зверя, как он разорвался магией. Разноцветными искрами пуля и рассыпалась по сторонам, а серебряные осколки влетели внутрь черепа. Не успел я моргнуть, как осколки жакана взорвались. Огненный цветок распустился внутри голова монстра, раскидывая остатки окровавленных костей по сторонам замка, ярко осветив темные крепостные коридоры этого замка. Вспышка была сравнима со светом звезды, и пришлось прикрыть глаза, чтобы хоть немного уменьшить боль. Когда свет померк, то я понял, что явно сильно переборщил с заклинаниями, нанесенными на крупную серебряную пулю. Если голова монстра исчезла как таковая от взорвавшейся внутри магической звезды, то вот остальное тело превратилось в крепкую каменную статую. Такого эффекта я не ожидал, надеясь, что силы жакана хватит только для того, чтобы убить, но никак не сделать из противника каменное изваяние. Боль пришла далеко не сразу. Мне удалось сделать несколько шагов к существу и даже осмотреть его окаменевшую шкуру в свете фонаря стоящего рядом полковника, как руки будто покрыли бензином и подожгли. Дробовик выпал из рук и со стуком упал на деревянные половицы, а я сжал зубы, рухнув на колени. Ладони действительно горели, переливаясь всеми цветами радуги. Боль была невыносимой, и я постарался сжать ладони, чувствуя, как меня разрывает изнутри. Сдержать крик боли было сложно, приходилось сжимать зубы до скрипа, чувствуя, как они крошатся, превращаясь в мелкую пыль. Боль пропала настолько же быстро, насколько и появилась. Организм выключил ее словно по щелчку, и теперь я ошалело смотрел на членов отряда, которые стояли рядом. Ведьма и вовсе уже разорвала упаковку перевязочного пакета и разматывала белую материю, готовясь перевязать сгоревшие кисти. Место мне не нравилось все больше и больше. Как только эта тварь, поглотив многочисленные снаряды, погибла, то кричащие и шепчущие голоса в моей голове затухли. Казалось, что существо их просто транслировало, и с его погибелью можно было вздохнуть спокойно, но ошибочность нашей экспедиции становилась все более и более явной. Удивительно, но перед нами больше не возникало никаких препятствий. Неудачное нападение твари будто заставило остальных монстров этого места отступить. Правда, такое поведение чудовищ все больше меня напрягало, как и остальных членов отряда. Наша группа была не настолько большой, чтобы твари попросту боялись нас, а потому было странно видеть, что они стараются зарыться куда-то в глубину подземелья или по вершинам башен и крепостных донжонов. Единственным, что могло нам помешать спокойно дойти до нужного места, был только разрушенный мост, ведущий в центральную замковую башню. Когда мы только-только зашли внутрь этой крепости, то нам послышался грохот, и сейчас мне показалось, что мост обрушили не просто так. Проем был минимум в десяток метров, и пересечь его просто так не представлялось возможным, а падать было метров 30 в самый низ. Можно было бы постараться обратиться за помощью к нашему дирижаблю, но сейчас над воздушным судном кружило множество крылатых тварей, плотным саваном закрывающих небо. Пока что они не проявляли открыть агрессивных намерений, а потому с командой на дирижабле сохранялся вооруженный нейтралитет. Оказалось, что именно для того, чтобы пересечь образовавшийся провал, нам был необходим кузнец Потап. Этот маг был металлистом, отчего отлично мог справляться с любого рода металлами, превращая их в нужных размеры и формы всего лишь движениями пальцев. Потап, повесив отнюдь нелегкий пулемет себе на плечо, сделал несколько пасов руками и возвел их к небу, будто поклоняясь закрытому за серым небом светилу. Со стороны он теперь напоминал очень эксцентричного дирижера, пусть музыки слышно и не было, однако его движения руками все равно возымели эффект. Со страшным скрежетом в нашу сторону медленно поплыли по воздуху разные металлические объекты. Они были разные, начиная от свинцовых накладок на ворота и решетчатых же герз, заканчивая металлическими остатками доспехов и вооружения. Все это медленно соединялось, спрессовывалось в крупный металлический шар идеально круглых размеров. Когда этот шар спрессовался, то забулькал, запузырился, пошел волнами и принялся менять цвет, все больше напоминая нечто среднее между ржавчиной и свинцом. Потапу хватило не больше 10 минут, чтобы сварить всю эту металлическую массу в единый сплав и приняться создавать полноценный мост. Ему не требовалось никаких инструментов, но на мой дилетантский взгляд мост выходил очень крепким. Это была не простая металлическая пластина, перекинутая с края на край, а полноценная сложная конструкция с арками, подвесами и толстыми стойками. Удивительно, но столь тяжелый труд никак не отражался на лице Потапа. Кузнец выглядел так, будто не ворочил тоннами разномастного металлического хлама, а стоял где-то на балконе, выкуривая не самую крепкую сигарету. «Готово!» Металлист хлопнул в ладони, сгоняя с них налетевшую пыль точно в тот момент, когда толстый металлический костыль в каменное основание моста. Скрыть своего удивления я не смог, подняв брови, отчего Потап просто весело хмыкнул. «Я в свое время инженером-конструктором был», — объяснил мне пулеметчик, достав из-под сумка на разгрузке пачку сигарет, одну из которых сунул в зубы и поджег при помощи газовой зажигалки, прямо из 90-го сюда провалился. Причем, как и ты, из Африки. Прямо до того момента помогал строить инфраструктуру в дружественных социалистических республиках. Как оказалось, навыки никуда не пропали. Ты мне еще скажи, что Эйфелеву башню собрать сможешь. Хмыкнул я, осторожно проверяя носком крепкого туристического ботинка появившуюся конструкцию. Ты мне достаточное количество металла дай и соберу. Вообще без проблем. Долго это, правда говоря, будет, но сделаю. После короткой паузы, во время которой мы временно остановились, позволяя Потапу перевести дух, мы двинулись по новому мосту в сторону нужной нам башни. Я продолжал ощущать распространяющуюся оттуда энергию, обтекающую меня теплой волной. Нам оставалось только войти через толстую крепостную дверь и подняться на парочку этажей вверх, чтобы оказаться у нужного места. Сейчас я не до конца понимал, как этот сгусток энергии сможет дать мне ответ на вопрос спасения от неминуемой смерти, но чувствовалось, что сила даст новые возможности. Искать ключ от последней двери никто не намеревался, а потому мы вошли, просто сбив ее с проржавевших петель простым заклинанием. Дерево разлетелось на множество мелких щепок, после чего мы двинулись наверх, шаря стволами по всем сторонам сразу. Нужное помещение оказалось куда большим, чем мне казалось с внешней стороны. Оно было идеально круглым, и украшения его практически полностью отсутствовали, не считая нескольких знамен и гобеленов, свисающих со стен. Рисунок на них опознать было практически невозможно, да и смотреть за ними не было никакого смысла, учитывая парящий по центру шар. Он висел в метре от идеально круглого каменного пьедестала, вырезанного из цельного куска каменной породы. Оболочка шара состояла из стекол разного размера и цвета, отчего исходящий изнутри свет делал эту комнату похожей на зал дискотеки. Дополнительно стекло было усилено полосами из неизвестного мне металла, покрытого многочисленными письменами на древнем языке, с закрепленными тут и там печатями из бумаги с сургучом. Объект крутился на месте абсолютно хаотично, и чем ближе я подходил к нему, тем сильнее становился исходивший оттуда свет. «И что это такое?» — задал вопрос Потап, светлое лицо которого сейчас переливалось многочисленными цветами. «Это явно металл, но я не могу с ним взаимодействовать». Ответов на вопросы Потапа я не знал и просто прикрыл глаза. Исходящая от монстров энергия экстренно удалялась от замка. Я чувствовал, как их мощные тела бегут от крепости, будто их преследуют куда более опасные хищники. Исходящий от них страх был настолько сильным, что достиг моего сердца. Твари гнал ужас, что был древнее всего и намеря, и мне также захотелось отступить, но теперь шар звал меня. Это были все те же голоса, которые только недавно прогоняли меня из этого здания, но теперь рой голосов был столь сильным, что сопротивляться ему не было никакого смысла. «Лучше вернитесь к мосту», — неожиданно хриплым для себя голосом посоветовал я членам отряда, которые разошлись по залу, рассматривая шар в центре со всех сторон. «Он опасен, сильнее, чем мы думали раньше». Голос был не моим, слова срывались с моих губ, но я чувствовал, что теперь не контролирую свое тело. Энергия, мощь шара овладевала мной. Она просачивалась через глаза и по нервам устремлялась в каждый уголок моего тела. Теперь он контролировал меня полностью. Всего несколько секунд подождало мое тело, давая членам отряда отступить, сбежать, уйти как можно дальше, после чего сделала шаг. Я пытался вырваться из своей головы, вернуть контроль, закричать, но ничего не получалось. Ведьма же рванулась, постаралась дернуть меня за плечо, но отлетела в сторону от мощного удара. Она врезалась всем телом в стену, едва сдержав рвущийся изнутри вскрик боли. Полковник среагировал моментально, вскинув ствол автомата и приказав остановиться. Через пару моих шагов вперед, он просто нажал на спуск и прозвучала короткая очередь. Пули отразились прозрачным щитом и со свистом ушли по сторонам, рикошетя от каменные стены. Я схватился пальцами за металлические пластины, оковывавшие шар со всех сторон, и принялся одну за одной отрывать их. Несколько секунд и появился небольшой открытый сегмент. Мгновение, и кулак с размаху врезался в стеклянное покрытие шара. Материал разбился, звонко осыпался на пол, и палец коснулся таящейся внутри энергии, после чего свет померк. Глава 9. Просыпаться было мучительно тяжело. Меня трясло из стороны в сторону, дергало и подбрасывало в воздух. Со всех сторон казалось, что рычали монстры и тянуло запахом крови, смешанной с дизелем и порохом. Открыть глаза было сложно, но еще сложнее было поднять голову. Удалось это далеко не с первого раза, и каждая попытка отзывалась мычанием из пересохшего горла. Когда же мне это наконец удалось, то затылок почувствовал бодрящий холод металла, от которого гудение внутри черепа стало куда меньше и тише, но рык со всех сторон продолжал и не затихал ни на децибел. Удивительно, но руки были свободны от всякого рода оков. Едва кто-то из окружающих заметил мое пробуждение, как к губам прислонили горлышко фляги. Внутрь по пищеводу потекла жидкость, холодная жидкость, отрезвляющая сознание и дающая хоть какие-то силы. Разлепив веки и поймав фокус, я понял, что еду в чреве отечественного бронетранспортера в окружении многочисленных вооруженных людей и еще одного брата, а точнее сестры по несчастью. Даже в толстой куртке фигура девушки легко угадывалась, а уж об распущенных светлых волосах ничего можно было не говорить. В отличие от меня, ведьму не обошел факт пленения и сковывания запястий при помощи старых добрых полицейских наручников. Но Виктория меня сейчас интересовала не так сильно, сколько вооруженные люди, к которым, судя по всему, мы и попали в плен. Единого вооружения и экипировки в их рядах не было, отчего их можно было легко принять за ополчение, но и откровенного старья также не было замечено. Все были вооружены стрелковым вооружением, созданным не позднее 70-х годов прошлого века. Единственной деталью, благодаря которой они были хоть сколько-то похожими, так это наличие на лице у каждого черной вязаной маски, закрывающей все, за исключением рта и глаз. И эти глаза мне очень сильно не нравились. Они были какие-то пустые, лишенные переживания и эмоций. Сидящий напротив меня боец просто смотрел на меня, не выказывая ни агрессии, ни страха, ничего. На коленях он баюкал нечто, в чем смутно угадывался полицейский огрызок, явно снятый с тела какого-то успешного и богатого бойца, особенно если учитывать большое количество разномастных наворотов. Остальные же не обращали на меня никакого внимания. Я осмотрел свое затекшее тело и понял, что меня лишили вообще всего, что могло нанести хоть какой-то урон, если не считать кулаков. Сняли все, включая браслеты с атакующими заклинаниями и даже небольшой перочинный нож, хранившийся у меня в одном из карманов. Разгрузку, варбелт и кольчугу также изъяли, оставив меня в одной одежде. В такой компании я чувствовал себя весьма неприятно, понимая, что попасть в плен мы могли к весьма немногим. За поясом Белова обитала всего лишь одна достаточно неплохо организованная сила, обладающая возможность перемещаться на нормальном транспорте. Тем более, что от них за версту разило темной магией. С каждой секундой вопросы только множились. Мало того, что нас каким-то образом взяли в плен, так еще и события последнего дня я не помнил от слова совсем. Самое последнее из воспоминаний заканчивалось точно в тот момент, когда я дотронулся до магической энергии, заточенной внутрь стеклянного шара. Да уж, ранений на девушке я не видел, а потому вполне возможно, что приняли нас тепленькими. Похоже, что вражеский отряд темных зашел в тот момент, когда вся наша команда была в отключке. Хотя, я не видел остальных бойцов и очень даже может быть, что остальных просто пустили в расход. Я мазнул взглядом по пеналу гранатомета, лежащего на коленях одного из бойцов. В нем легко можно было узнать трубу мухи. Смогли бы из такой сбить наш дирижабль? Сомнительно, ведь держаться он мог на высоте в несколько сотен метров, а достать на такое расстояние из гранатомета было очень проблематично. Хотя, ехали мы внутри БМП-3, что было заметно по десантному отделению, а уж этот бронетранспортер был оснащен мощным орудием, дальнобойности которого вполне хватит, чтобы сбить наш немаленьких и медлительный цепелин. Выходит, что остальные погибли. Очень даже может быть, хотя достоверной информации мы и не имели, но придется исходить пока что из такой информации. Неприятно, очень, но ничего не поделать. Странно вообще, что нас не пустили в расход, а куда-то везут. Может, из нас хотят сделать неофитов? Очень даже может быть, ведь темным необходимо каким-то образом пополнять свои ряды, которые часто пустели после серьезных столкновений с другими группировками или полноценными государствами силами. Если более классически вооруженные силы пополняли численность стандартными методами, то вот о восполнении темных было известно не столь много. Мы же слишком нагло сунулись на их территорию, и это отличный метод взять нас на свой баланс. В размышлениях о своей будущей стрельбе я провел пару часов, силясь понять ту причину, по которой мне не связали руки. Попытки заговорить с бойцами в десантном отделении успехами не увенчались. Темные молчали и только сверлили меня взглядами из-за своих масок. Через триплекс же рассмотреть ничего было нельзя, а потому я просто сидел, разминая затекшие конечности. Сомнительно, что это хоть как-то сможет мне помочь, если начнется заварушка, ведь против трех вооруженных конвоиров у нас нет никаких шансов даже в лучшем случае. Если в меня даже не попадут из личного оружия и у меня останется хоть какой-то шанс сбежать, то очень легко меня разберут из автоматической пушки броневика. Когда машина остановилась, то мне движением головой приказали выбираться через открывшийся десантный люк. Выбрался я быстро, благо опыт имелся и мышцы успели прийти в себя, чего нельзя было сказать о Виктории, продолжающей пребывать в бессознательном состоянии. Оказалось, что мы остановились во дворе полноценного замка, укрепления которого были явно переделаны под современный лад, поскольку на башнях стояли вертлюги с полноценными зушками, некоторые бойницы расширены для стрельб из пулеметов, а во дворе и вовсе стояла батарея отнюдь нелегких минометов 2х11. Из таких стволов легко можно было разобрать по кусочкам наступающего врага. Даже слабо восприимчивые к свинцу монстры пострадают от попадания из такого ствола. Наверняка многочисленное оружие сейчас было вне моего поля зрения, и в складах у этого воинства могли храниться значительные запасы разных средств для убийства себе подобных. О нашем появлении определенно знали, и встречало нас целое отделение солдат, которые, в отличие от наших ковайров, было снаряжено по вполне стандартному образцу вооруженных сил Новоруссии, которое практически полностью было идентично снаряжению солдат ВСРФ. Все были вооружены модернизированными 74-ками с присоединенными к ним коллиматорными прицелами. «И кто вы такие?» — задал я вертящийся на языке вопрос, не ожидая ответа. На этот раз меня моментально обступило сразу 4 человека, 5 из которых махнул мне, призывая двигаться за ним. Команду я выполнил в точности, и теперь меня вели по коридорам этого замка, оказавшегося в значительной мере меньшим, чем тот, где я поглотил магический сгусток энергии. Вели меня не очень долго, но все время меня продолжала преследовать мысль о том, чтобы напасть на идущего впереди меня конвоира. У него из кобуры нагло торчала рукоять ПММ, и этот шанс манил, но идущие позади меня бойцы явно намекали, что пытаться совершить нападение не стоит. Скорее всего, меня бы нашпиговали пулями за считанные мгновения. Потому пришлось унять свои руки и просто послушно следовать дальше. Конечной точкой нашего маршрута оказались в небольшом помещении, оборудованном под кабинет одного из здешних офицеров. От былой роскоши замка не оставалось ни следа, а потому все было обставлено плюс-минус современной мебелью по большей части походного назначения, за исключением всего лишь элементов. За столом в этом кабинете восседал один смутно знакомый мужчина с седыми усами, крепким телом и серьезным взглядом. Встреть я такого в части, то точно бы решил, что он из боевитой когорты офицеров, которые свои звания получили отнюдь не в душных кабинетах, а прямо в поле, действуя со своими подчиненными напередке. Один из конвоиров по-военному поприветствовал его, после чего молча развернулся и вышел из кабинета, заперев за собой старую дверь. Какое-то время я слышал удаляющиеся шаги, после чего посмотрел на офицера, смотрящего на меня, как на серьезную проблему, решить которую необходимо в ближайшее время. «Присаживайтесь», — предложил неизвестный офицер, указывая на стоящий напротив стул. В этот момент я немного оторопел. Впервые я услышал, что темные умеют разговаривать. Вообще существовали предположения в области того, что эти измененные люди общаются посредством телепатии. Потому-то я далеко не сразу сел на грубо сколоченный стул, которому лучше было бы познать прелести обработки рубанком, а затем и наждачкой. «Думаю, что вопросов у вас очень много, Сергей», — заявил мужчина, смотря своими мертвыми глазами на меня. «Можете задавать их, но не на все я смогу вам ответить». Вопросов действительно было великое множество, и сложно было подобрать тот единственный, чтобы начать разговор, к которому все сейчас и шло. Потому-то мне пришлось несколько секунд молчать, соображая, как же завязать разговор, пока неизвестный мне человек молчал. «Кто вы?» — решил я наконец начать с банального, но важного вопроса. «Люди», — лаконично ответил усач, после чего развел руками. «Все, кто южнее защитного барьера, считают нас монстрами и называют темными, но с такой постановкой вопроса я крайне не согласен». Мужчина взял со стола деревянную лакированную трубку, набил ее какой-то высушенной травой, после чего подпалил ее вылетевшим из указательного пальца. «Если же вы интересуетесь тем, кто же я такой, то чаще всего вы слышали обо мне, как о полковнике, если угодно по имени, то Валентинов Игорь Васильевич, первый президент Республики Новоруссия». Моему удивлению не было предела. Сначала я не сразу понял, почему этот мужчина был мне знаком чисто внешне, поскольку его портреты не раз встречались мне в стенах государственных зданий Новоруссии. Это было неудивительно, ведь именно его деяниями было образовано государство. К тому же, полковник до последнего мог действовать в поле и исчез в своем последнем походе, уйдя на север от пояса Белова во главе одной из первых экспедиций. Валентинов Игорь Васильевич был по-настоящему легендарной личностью не только в Новоруссии, но и во всем остальном иномирье. «Удивлены?» – спросил меня полковник, продолжая говорить без эмоций и выпуская струю душистого дыма в воздух. «Понимаю вас. Наверняка вы уже нафантазировали себе многое, когда мои люди взяли вас в плен в первом замке. К счастью для вас, но к несчастью для остальных, устранить вас сейчас просто нельзя. Теперь вы слишком опасны сразу для обоих миров, и потому вас придется хранить сильнее, чем Святой Грааль». «Чего?» — нахмурился я, не до конца понимая сущность сказанного. «Похоже, что, посылая вас сюда, мой наследник не нашел нужным уведомить вас о всей опасности, которая будет служить для иномирья и земли в случае поглощения вами большой энергетической массы. Вы, так сказать, представитель очень редкого класса магов, который не имеет официального научного названия, но между собой мы называем таковых копилками. Стоит отдать вам должное, Сергей, попытки вашего устранения не увенчались успехом ввиду вашей высокой подготовки, а затем вы приняли стратегически верное решение, приобщившись в мечам, но все это привело к большой опасности, величину которой вы не успели осознать. Полковник затянулся и выпустил еще одну струйку дыма. Наверняка вы считаете, что мы считаем своего рода мировыми антагонистами, террористами и последним злом, просто так пытающимися уничтожить род людской. Да, наши методы жестоки и порой смахивают на откровенный террор, но только благодаря нашим стараниям оба мира еще живут. Бред сумасшедшего, возмущенно заявил я, чувствуя внутреннее непонимание. Могу вас понять, я раньше думал точно так, как вы, но реальность оказалась совсем иной. Мужчина обвел взглядом комнату. Видите ли, жившая здесь некогда цивилизация знала о том, что ткань пространства между иномеримой землей рано или поздно прорвется. По правде говоря, именно они в этом виноваты, но сейчас суть не об этом. В ходе экспериментов по поиску новых миров, так называемые предтечи смогли создать сложное заклинание, мощь которого стала разрушительной для них самих. Цивилизация вымерла практически полностью, и ее остатки, уйдя под землю, сделали все, чтобы прорыв пространства стал не настолько болезненным. Теперь земляне могут переходить в иномирье только в одну сторону, но, как и ожидалось, мы ищем всяческие способы, чтобы порталы могли бы стать двухсторонними. Для этого нужно овладеть магией, освоение которой землянами проводится по-настоящему стахановскими темпами, выводя оба наших мира на грань вымирания. Не совсем понимаю, но слушаю дальше. Предтечи исчезли, и на их месте остались лишь проекции их душ, унеся с собой все свои разработки. Однако земляне слишком сильно приблизились к нужному уровню владения магией. Если кто-то сможет совершить такое колдовство, что оно раскроет двери порталов в две стороны, то это соединит оба мира, приведя чуть ли не к библейскому апокалипсису. И что для этого нужно? Машинально спросил я, стараясь устранить пробелы в своих знаниях. Не столь много, чтобы это было нереализуемо. Всех деталей рассказывать вам я не имею морального права, но одним из обязательных аспектов стали именно вы, Сергей. Полковник ткнул мундштуком трубки в мою сторону. К сожалению, мне не удалось вовремя перехватить ваш поход, и теперь вы поглотили силу сердца. Если не вдаваться в подробности, то внутри вас теперь хранится такой великий запас магии, который и не снился самым опытным колдунам. Воспользоваться ей вы не сможете, ввиду отсутствия нужных способностей, но в Новоруссии найдутся необходимые специалисты. Наша же деятельность была направлена на устранение таких специалистов и любых тех, кто мог хотя бы частично приблизиться к нужным навыкам. Раньше нам это удавалось, но успехи не могут быть бесконечными. И почему теперь нельзя меня устранить? Это ведь наверняка бы сильно облегчило вам задачи. Потому что у нас нет данных насчет того, к чему может привести ваша смерть. Быть может, что ваша смерть приведет к запуску необратимого процесса. К тому же, сердце первого замка было одним из источников энергии, поддерживающих пояс Белова в рабочем состоянии. Исчезни его энергия, и вся наша деятельность окажется бессмысленной. Со всеми своими ресурсами я не смогу остановить наступление сил Новоруссии или других крупных государств. К сожалению, мои силы слишком сильно ограничены, и работоспособность пояса Белова бережет наши миры от полного уничтожения. Получается, что по-настоящему герои именно вы. Я бы не стал бы быть столь категоричным в суждениях. Остальной народ просто не сможет осознать всей опасности своих действий, а попытки выйти на контакт приводят лишь к большим смертоубийствам. Но мы, мужчина обвел жестом замковую комнату, подразумевая сразу всех темных, есть не что иное, как последняя защита перед смертью миров. Глава 10. Все погибли, до единого. К моему удивлению, на лице у девушки не было видно и тени скорби и огорчения. Ведьма лишь кивнула, окидывая взглядом небольшую выделенную ей комнату, отапливаемую лишь небольшой печкой-буржуйкой. Во взгляде ее читалось непонимание происходящего. Виктория проснулась лишь на третий день после того, как мы оказались на отдаленной базе темных, куда нас забросили на броневиках. Все это время девушка оставалась без сознания, пребывая в неведении. Теперь же, когда мы оказались в фактическом плену, она старалась переварить все сказанное мною за час. Я старался максимально сократить нашу длительную беседу с полковником, но даже так объем полученной информации оказался слишком велик для того, чтобы осознать его за короткий промежуток времени. Почему меня не убили? Ты-то еще понятно, что-то на вроде ходячей батарейки, но зачем им я? Если они устранили наш дирижабль, убили чекистов и других магов, то что им мешало сделать то же самое со мной? Без понятия, Вика. Мотнул я головой, поправляя полы своей расстегнутой куртки. Я знаю лишь немногим больше, чем ты. Однако, пока что мы еще живы, и это не может не радовать. А это точно был полковник, заглянула мне в глаза девушка, не может такого быть, что он выжил. Я видел его перед собой точно так же, как тебя сейчас. Он живее всех живых, но эмоций не показывает. Похоже, что это отличительная черта темных. Только если он говорит правду, то мы с тобой чуть не стали причиной конца света. Ты чуть не стал причиной для этого конца. Девушка ткнула меня ногтем в грудь. Ключевой моей задачей было твое устранение, если посланный с нами чекист вздумает реализовать план по обоюдному открытию порталов. Именно из-за этого я попыталась тебя убить в том баре. Так сказать, зарубить проблему на корню. Не удивлен. Хмыкнул я, растянув губы в легкой улыбке. Только зачем все это официальной власти? Сомневаюсь, что они хотят устроить массовый экстерминат с обоим миром. Обычные шкурные интересы. Хотя, даже не так, они стремятся к лучшему, но не до конца понимают всю сложную сущность проблемы. Намерения темных никто до конца так и не понимал. Большинство просто считает их порождениями темной магии, которые кошмарят человечество откровенно террористическими методами, а потому они враги и должны быть уничтожены. С точки зрения экономики открытия транзитных порталов, при условии их контроля с нашей стороны, дало бы такие бонусы, что представить выгоду нам обоим будет нереально. Вот и выходит, что благими намерениями миры чуть не стали адом. А почему ты тогда должна была меня устранить? Эта деталь пока не укладывается. Соперничество. Ведьма втянула воздух сквозь сжатые зубы. Все немного сложнее. Соперничество соперничеством, но проблема ключевая в другом. Если бы главной причиной был очередной виток нашего противостояния, то мы бы совершили куда более серьезную операцию. Дело в том, что одной из наших верховных ведьм пришло в голову видение. Можешь хоть глюком, хоть наваждением это называть, но дело в том, что оно появляется каждый раз, когда в иномирье попадает маг-копилка. И чего вы меня сразу не устранили, раз видение было? Зачем ждать, пока я хоть как-то навыки свои разовью? Не перебивай. Раздраженно шикнула ведьма. В видении, как ни странно, лица не видно совсем. Только лишь смутное чувство его примерного местонахождения. Потому мы не сразу узнали, кто ты такой. Затеряться даже в наших небольших городах можно очень легко. Так что это тебя и спасло. Пока суть да дело, пока ты нам на глаза попался, то уже поздно стало. Вовремя ты решил под защиту мечей стать или подсказала тебе кто-то. В общем, пару попыток мы сделали, но это была личная инициатива, за что вы потом и отомстили. Ты про засаду у степняков? Я думал, что вы тогда за движком к дирижаблю охотились. Это была второстепенная задача. В первую очередь было необходимо устранить тебя, но вы наш отряд удивительно быстро покрошили. Я сама тогда еле смогла ноги унести. 2 недели потом до своих добиралась. Я хмыкнул, понимая, что сижу сейчас на одной кровати с человеком, который уже несколько раз удачно и не очень пытался меня прикончить. Судьба действительно умеет шутить и делает это порой жестоко. И что мы теперь будем делать? Сощурился я, смотря как Виктория нервно поправляет свои волосы, стараясь заложить их за ухо. «Ты у меня спрашиваешь?» Почти беззлобно воскликнула девушка. «Планов у меня нет даже близко. Мы в окружении темных, которых мы оба успели уже убить достаточно, чтобы нас порвали на британский флаг. У них есть оружие, способности и чуть ли не коллективное сознание. Выходит так, что если мы попытаемся бежать, то нас в легкую нафаршируют таким количеством свинца, что его бы для гроба погибшему от радиации хватило бы. Хотя, даже не так, тебя они не тронут, ведь ты сейчас для них жизненно важен, а вот у меня дела уже сейчас плохи. Мне может и стоит дерзнуть и попытаться сбежать. Вот только бежать некуда». Развел я руками, оглядывая небольшую комнатку. Вокруг только снег, леса и монстры. Подозреваю, что мы не вызвали на себя гнев какого-нибудь сказочного птеродактиля только по той причине, что вокруг нас разгуливает до 2 род темных. Без них и без оружия за поясом Белова нам делать нечего. Предлагаешь мне остаться? Я как-то еще пару лет не планировала превращаться в тварь без личного мнения и амбиций. А эти меня вмиг в свои ряды запишут и отправят куда-то очередного человека подрывать, чтобы он даже гипотетической опасностью не стал. На последних словах дверь в комнату распахнулась и внутрь вошел солдат, явно принадлежащий к отряду полковника. В руках, несмотря на очень боевой вид, он нес бронзовый поднос с дымящимися тарелками, который оставил на небольшой и грубо сделанной тумбочке у изголовья кровати Виктории, после чего направился к выходу, жестом приказав двигаться за ним, что я и сделал, оставив ведьму в одиночестве. Боец шагал быстро, выстукивая какую-то странную хаотичную мелодию в отзвуках ударов, отражающихся от каменных замковых стен. От него исходила все та же мерзкая гнилостная вонь, к которой я практически привык за все время нахождения в этом месте. Что было для меня удивительно, так это факт того, что на условия содержания жаловаться не приходилось. Неизвестно откуда, но темные доставали не самую скудную пищу, кормя нас с ведьмой досыта. К тому же, пусть оружие и не давали, но в рунических заклинаниях тренироваться позволяли, предоставляя материалы и необходимые ресурсы. Однако, все мои вещи, которые я производил во время тренировок, моментально переходили в руки темных. Их магия была совсем другой природы, но вот от лишних рунических амулетов никто отказываться не собирался. Все же, темные были вполне себе убиваемыми и любой шанс сохранить свою жизнь, им казался большим спасением. Мои заклинания были отнюдь не лучшими, но их вполне могло хватить, чтобы отразить пару-тройку пуль, а уже это могло стать спасением. Замок оказался сильно расширен вглубь, где у темных, словно они были гуками, располагались подземные производственные линии, места для отдыха, госпиталь, кухня и многочисленные склады. В рамках своеобразной экскурсии одного из первых дней моего пребывания здесь, мне даже дозволили зайти в один из их арсеналов, где я поразился тому разнообразию оружия, которое могли хранить у себя эти измененные люди. Последних новинок оружейного промысла здесь найти было нельзя, но вот всякого обслуженного старья хватало с избытком. Как признался мне тогда полковник, темные стараются собрать вообще все возможное оружие, которое только попадается им в руки на тот случай, если пояс Белова перестанет функционировать и придется вести бои до последнего, не позволяя людям добраться до чертога. Именно так он называл место, где хранилось знание, позволяющее человеку научиться открывать порталы сразу в обе стороны, убрав ограничения на разумность переходящего из иномирья создания. Конечная точкой нашего путешествия оказалась за территорией замка, где, к моему удивлению, на очищенной от снега площадке стоял самый обычный вертолет Ми-26, которая в народе была куда более известна, чем корова. Сейчас в летучую машину ударными темпами загружали какие-то ящики, которые достали из замковых подземелий. В некоторых из них я замечал знакомые очертания ящиков для ПЗРК «Стрела-2». Всей этой погрузкой молчаливо командовал полковник, будто передавая информацию своим подчиненным посредством самых обычных телепатических команд. «Здравствуйте, Сергей!» — поприветствовал меня мужчина, выпуская из рта пахучую струйку душистого дыма. «Как вам условия содержания? Никогда не был пленником, так что сравнить ни с чем». Развел я руки в стороны и пожал плечами, посматривая через плечо на исполин каменного укрепления, ставшего для меня временным домом. «Однако у меня и просьба есть, небольшая, так что, думаю, ее выполнение в ваших силах. Слушаю. Прошу, чтобы Виктория также содержалась вместе со мной». Я быстро втянул воздух носом, чувствуя побежавший внутри организма холодок и готовясь совершить небольшой акт лжи, как бы это странно ни звучало, но она успела единожды спасти мне жизнь, так что я ей должен. «Хммм», протянул мужчина, пожевывая губами мундштук своей трубки, «звучит действительно странно, ведь еще при моем правлении в Новоруссии не получалось достигнуть мира между вашими группировками. Но человеческая душа, потемки, это я еще помню из прошлой жизни, так что ваше желание будет исполнено. Виктория была бы хорошим пополнением армии, но пусть будет по-вашему. Она останется в своей нынешней форме, но прошу вас убедить ее не совершать попыток побега». Полковник поднял седые брови и посмотрел на крепостные стены. «Наши пулеметчики отлично подготовлены». Я хотел было рассыпаться в многочисленных благодарностях, но сдержался и просто коротко кивнул, после чего пожал протянутую руку военного, которая оказалась удивительно теплой как для человека, чью жизнь изменила магия. «Но зачем вы позвали меня? Сомневаюсь, что хотели вести светскую беседу под шумом вертолетных лопастей». «Вы правы, Сергей. Ко мне все чаще поступают новости о том, что многие из граничащих с поясом Белого государств концентрируют большое количество боевых частей. Сильно сомневаюсь, что они смогут организовать полноценное нападение, но существует опасность подведения сверхдальнобойной артиллерии. Думаю, вы понимаете, чем это может для нас грозить». «Да, только чем это касается именно меня? Предполагается, что обострение на границе может привести к тому, что против нас выпустит сразу несколько диверсионных групп в ближайшем пограничье. Сейчас у меня недостает людей, а потому прошу вас присоединиться к одному из моих мобильных отрядов. Возможно, что мне придется убивать своих прошлых товарищей. Никогда не был братоубийцей и начинать такую неприятную карьеру я не намереваюсь. Всем нам пришлось пройти через это. Без ноты грусти сказал полковник, аккуратно убирая в небольшой подсумок свою резную трубку. Когда-то мне приходилось командовать целой бригадой, и многие из них перешли в иномирье за мной, после чего стали основой для будущих вооруженных сил Новоруссии. Мне удалось создать из них чуть ли не идеальное войско, которое сейчас регулярно сталкивается с моими нынешними подчиненными. На моих руках теперь столько крови, что существуй на самом деле сатана, то он бы точно стал моим поклонником. Но сейчас перед нами стоит цель сбережения такого количества живых душ, что для этого можно было бы попытаться уничтожить иномирье полностью. Несколько лишних смертей будут не столь большой ценой, если отринуть моральные терзания. Все равно это звучит слишком странно. Мотнул я головой, то вы говорите, что меня нужно охранять как божественную черепаху, а теперь предлагаете двинуться чуть ли не в самое пекло сражения. Сомнительно, вы не будете сражаться на самом переднем краю. Просто суть в том, что внутри вас очень много энергии. Можно даже сказать, что неисчерпаемая для человека сила, а потому послужите хорошим аккумулятором, откуда наши бойцы смогут получать энергию для своих заклинаний. Я задумался, чувствуя, что в последнее время мне откровенно стало не хватать сражений. Мало того, что мне приходилось сидеть в темнице сырой, как сказочная принцесса, так и закручивающиеся процессы внутри иномирья заставляли постоянно ерзать. Мне до сих пор не удалось до самого конца поверить в слова полковника, но точно не хотелось устраивать планетарных размеров апокалипсис, превращая все знакомые просторы в отдельный филиал ада. Оружие дадите, вернем все ваше старое снаряжение, а не опасайтесь, что смогу сбежать, не сможете, лаконично ответил мне полковник. Уже на следующий день я трясся на борту броневика, сжимая пальцами в перчатках автомат, кажущийся таким родным после нескольких дней расставания. Я и не мог подумать, что меня так легко будет обрадовать, просто выдав обратно оружие. Похоже, что многие месяцы, проведенные на фронтах сражений, все же дали о себе знать, и спокойные времена кажутся еще более неприятными, чем сражения с африканскими боевиками. Сквозь прижатые к лицу очки я рассматривал заснеженные просторы севера, защищенные антиэлектрическим поясом Белова. Иномирье в целом не было так сильно застроено, до сих пор концентрируясь вокруг укрепленных городов, а здесь вовсе была тотальная пустошь без следов цивилизации, лишь иногда разгоняемая немногочисленными руинами, среди которых большую часть представляли из себя массивные каменные замковые постройки. Нет-нет, но можно было увидеть местную живность, с которой встречаться в одиночку мне точно бы не хотелось. Одни только варги чего стоили. Казалось бы, это существо сильно похоже на куда более привычного волка, вот только размерами каждый из них был в два раза больше, достигая около полуметра в холке. Думаю, что варг был способен пожрать человеческого ребенка в два укуса. Не хотелось бы мне встретиться с подобными существами в открытом поле даже на бронированном внедорожнике. «Не бойся», — мертвецки безжизненным голосом сказал один из сидящих на броневике темных. «Эти существа не переходят на юг, им хватает еды здесь, но если падет пояс Белова, то все существа двинутся на юг, пожирая все живое. Потому мы и храним это место». Я представил, что может случиться, если здешние существа действительно пойдут на юг. У темных было куда больше информации о монстроте, которую я с интересом изучал, а потому понимал, что фауна очень опасна, а некоторые представители и вовсе невосприимчивы к магии. Будет очень хорошо, если этот гон получится сдержать прямо на границах, применяя вообще все средства убиения всего живого, которые хранятся внутри многочисленных арсеналов местных жителей. Однако, сильно сомневаюсь, что это получится из-за сильно растянутых границ и не такого большого числа регулярных вооруженных сил. На ополчение же полагаться вовсе не стоит, учитывая их большую разницу в экипировке и обучении. Получается, что если темные не врут и их миссия действительно оберегать все остальное человечество, то без их помощи иномирью может настать очень быстрый и крайне неприятный конец. Глава 11. Холодный ветер шумел вокруг в кронах хвойных деревьев, которыми была утыкана северная земля за поясом Белова. Снег медленно падал крупными невесомыми хлопьями, накрывая мою позицию белым саваном. Казалось, что мир просто замер, как и медленно бьющееся сердце в груди. Глаз резало от большого количества света, но даже моргать приходилось очень аккуратно. Нужно было быть настолько незаметным, чтобы даже самый внимательный человек заметит меня в этих землях. Я чувствовал, как медленно приближается к моей позиции сильное магическое пятно. В нашу сторону сейчас точно шел отряд, состоящий из людей, которые точно не обделены магической энергией. От них веяло силой на многие и многие километры, а потому засадный отряд темных сейчас был в полной готовности, ожидая подхода противника. Впервые за многие годы я чувствовал страх перед изогнутым спусковым крючком. Такое ощущение у меня в последний раз было пару лет назад, когда я шел в свою первую атаку в Африке. Тогда страх буквально сковывал каждую мышцу тела, а мозг перед мощью огнестрела сжимал раскаленными иглами мозг. Однозначно меня уже нельзя было назвать человеком, который боится убивать, ведь на моем счету уже было несколько десятков загубленных душ, но впервые мне придется сражаться с теми людьми, которые только недавно были полностью на моей стороне. Слишком сложно было с моральной точки зрения направить на них свой автомат. Твою мать! Ругательство сорвалось с уст точно в тот момент, когда через прицел автомата я увидел группу людей, которые сейчас направлялись в нашу сторону. Чисто внешне, если не вдаваться в детали, то их можно было принять за самых обычных военных или даже наемников, учитывая сильное разнообразие в экипировке и вооружении. Самое обычное разведывательное отделение, направленное за пояс Белова с целью поиска важных объектов инфраструктуры противника и сбора стратегических данных. Вот только если проявить внимательность, то очень быстро станет понятно, что это не самые обычные боевики, а представители магической группировки, которая не так давно взяла меня под крыло. Все бойцы были мечами. Это легко можно было подметить из-за нашивок на рукавах, которыми обладал каждый из представителей группы. Сейчас они спокойно шли вперед, разминая ногами хрустящий под подошвами снег. За балаклавами было сложно увидеть лица, потому не было и шанса понять, кто именно сейчас зашел на земли темных, но изложенная полковником задача была поставлена без возможности разночтения, убить или взять в плен. Последний вариант был куда более предпочтителен со стратегической стороны, поскольку из них можно будет создать новых рекрутов для пополнения рядов темных и вытянуть жизненно важную информацию. «Атакуем!» – раздался в моей голове безжизненный голос одного из моих новоиспеченных товарищей, которые между собой общаются исключительно телепатией. «Ждать!» – ответил я все такой же стремительной мыслью. Я до сих пор боролся внутри себя, стараясь дождаться нужного момента для наиболее удачной атаки. Мечи шли в нашу сторону, не замечая поставленной на них искусной засады. Похоже, что в этом отряде не было мага, обладающего нужными для обнаружения магии силами. Будь там хоть один человек, имеющий сильное чутье, то уже сейчас пришлось бы нашим группам вступить в плотное стрелковое сражение. Удивительно, что мечи так и не смогли обнаружить поставленную на них ловушку. Мало того, что они спокойно шли вперед, будто не разбирая дороги, так еще и шумели, как ревущие паровозы. Было заметно, что никто из них даже близко не обладал опытом разведки. Хотя их тоже можно было понять, учитывая, что мало кто ожидал бы засады в настолько широких просторах севера, поскольку маршрутов было бесчисленное множество и контролировать каждый из них не представляется возможным. Начинаем. Первая очередь трескуче раздалась в тишине зимней девственной природе. Глушенный автомат выплюнул подряд несколько пуль, срезая идущего позади пулеметчика, который своей огневой мощью мог стать реальной опасностью. Пули ударили в его грудь, разорвав белую, подбитую мехом куртку сразу в нескольких местах. Заряженные первыми трассеры сразу ушли куда-то в небо, но две оставшиеся точно достигли цели. Пальба началась моментально. Один из членов отряда темных был вооружен известней всем циркуляркой Гитлера, полученной откуда-то из старых складов длительного стратегического хранения. Скорость у этого бешеного пулемета была настолько стремительной, что стрелять очередями патронов по 10 мог только человек с высочайшим навыком владения этим необычным оружием. Именно его дикая мощь практически моментально склонила перевес на нашу сторону. Дистанция для стрельбы была плевая и достаточной для того, чтобы расстрелять группу магов в настоящий мясисто-свинцовый салат, но было бы слишком самоуверенно надеяться на то, что всего один пулеметчик сможет подавить всю вражескую группу. Рука рванулась к гранатному подсумку и вытянула оттуда гранату, запасенную еще в Святой Горе. Со стороны она напоминала самую обычную зарю, вот только внутренности были набиты настолько адской смесью, что за глаза было действительно страшно.